В остальном вагоны были хоть и старенькие, но вполне чистые и удобные. Главное же отличие от наших, советских, было не в дверях и даже не в оповещениях, а в том, что из вагона в вагон можно было спокойно пройти, даже не имея особого ключа. Состав соединялся гармошкой, словно троллейбус, и при желании можно было легко перейти в тот конец поезда, какой тебе был нужен. Правда, обычные пассажиры предпочитали находиться там, где вошли, а вот разные маргиналы, наоборот, были заядлыми любителями шляться по составу, выискивая себе жертву. Это я понял сразу, как только из соседнего вагона в наш с шумом и криками ввалилась толпа негров с пивом в руках, отчего мои новые друзья тут же напряглись. И было отчего, ибо, увидев Мари, французские гопники тут же двинули к ней, выкрикивая что-то скабрёзное и ощупывая девчонку сальными глазами. Причем наличие рядом с ней сразу двух парней их не смущало. Оно и понятно, во-первых, негров было около дюжины, а во-вторых, сразу пятеро из них были энергитами. Причем двое на уровне разрядников. «Вояжеры, марокканцы», — выдохнул Пьер. «Вот же задница, мы попали». Я не знал, кто это такие, да и мало ли какие этнические банды имеются во Франции. Главное, что у них была репутация, и она была крайне дерьмовой. «Почему?» — спрашивать не приходилось, поскольку первый же браток сунул мне по нос нож. Видимо, хотел, чтобы я свалил и не мешал ему добраться до девчонки, которую я по привычке засунул себе за спину. И очень удивился, когда я практически рефлекторно накрыл его кисть своей и резким движением сломал, а следом пробил головой в переносицу, стоило только раненому инстинктивно наклониться. А что поделать, Выгорский учил меня не оставлять подранков, бить наверняка, чтобы уже не поднялись. Негры удивились. Пьер с Мари тоже, но их шок меня мало интересовал, а вот пока бандиты приходили в себя, я успел сломать одному из них ногу, а другому пробить в кадык, буквально вминая его в глотку. Но даже когда марокканцы скинули оцепенение и принялись махать руками, ногами и ножами, это им мало чем помогло. Как минимум, потому что я был кандидатом и даже физически превосходил тех же разрядников на порядок. Но самое главное, что у ублюдков не наблюдалось никакой боевой школы, а в условиях узкого вагона метро они скорее мешали друг другу, что сводило на нет их преимущество в количестве. Я же работал спокойно, отслеживая удары и махи и даже принимая некоторые на блок, защитив тушку покровом. Каменную кожу не активировал, да и в целом техники практически не использовал. Просто не было нужды. И так неплохо получалось, и буквально через пару минут от начала боя из 11 братков на ногах осталось всего пятеро. Остальные или молча валялись на полу в странных позах или стонали, баюкая сломанные конечности. Щадить ублюдков я не собирался. «Ты твою мать!» Отступив и сгрудившись возле перехода в следующий вагон, негритята выдали спич, из которого я понял лишь отдельные слова, слишком уж он изобиловал сленгом и прочими идиомами. «Я тебя, чего он говорит?» Я повернулся к Пьеру, таращившемуся на меня огромными глазами, только коротко. «А они говорят, что убьют тебя, к чести француза». Он взял себя в руки и, сбросив оцепенение, поднялся, прикрыв собой кузину. «Надо вызвать полицию. Скажи им, чтобы шли в задницу». Я оборвал пацифистские речи, только тоже коротко. «Fuck you». Вылезла из-за спины брата Марии и усилила эффект демонстрации интернационального жеста средним пальцем. «Fuck you all, молодец». Я, улыбнувшись, показал безбашенной девчонке большой палец. «Так держать». А вот марокканцы почему-то выступление не оценили, и те, кто был разрядниками, вынули из-за спины по паре мачете, засветившихся белым, и демонстративно провели себе по шее. Мол, нам хана. Меня же больше, чем эта пантомима, заинтересовала их техника. С виду она напоминала покров, но проецировалась на оружие. Зуб даю, что после этого оно становится очень острым и может рубить металл. У меня было нечто подобное, но там использовался другой принцип и аспект земли. Кроме того, моя была кандидатской, а тут разрядники. Очень интересно. Видя, что я совсем не впечатлился, братки с ревом кинулись вперед, размахивая клинками словно пропеллеры. Ну такое себе. Да, лезвия без проблем рубили поручни, сиденья, стены вагонов и даже одного из своих, дернувшегося и затихшего после того, как мачете перечеркнуло ему спину, но тесноту никто не отменял. Да и перебираясь по телам корешей, бандиты резко потеряли в скорости. Вот если бы они напали вместе, но пустив вперед одного, а второй прикрывал бы его из-за спины, нанося колющие удары, какие-то шансы у них еще бы были. А так я дождался, когда они подберутся поближе, и шагнул вперед и влево, закрываясь от правого братка его же товарищем. А когда тот замахнулся и попытался рубануть меня, поймал его за кулак и, заломив, ткнул лезвием мачете в печень второму. Не знаю, кто из них удивился больше, но клинок вошел легко, буквально не почувствовав сопротивления, хотя на марокканце была плотная кожаная куртка, а стоило еще немного нажать, как и позвоночник оказался перерезан буквально в одно движение. И раненый, а точнее убитый браток, ведь жить ему оставались считанные секунды, рухнул на пол как подкошенный. Его убийца успел отпустить рукоять мачете, но больше ничего сделать не смог, хоть у него оставался еще один. Так и позволю я себе в организм разными железяками тыкать. Хватит уже, надоело. Поэтому я свободной рукой ухватил оставшегося разрядника за подбородок и резким движением вверх сломал ему шею, ибо нифиг. Собственно, на этом драка и закончилась. Оставшиеся марокканцы с воплями ужаса кинулись бежать из вагона, а я, отпустив тело последней жертвы, вернулся к друзьям, которые пялились на меня во все глаза. Ну да, я тоже не ожидал, что спокойная поездка на метро обернется кровавой бойней. Кто ж виноват, что у вас в Париже такая криминогенная обстановка? Вот у нас подобных личностей менты бы мигом скрутили и никакие техники бы не помогли. Не работает энергетическая светошашка против пистолета Макарова, я точно знаю. Ну ладно, поздно пить боржоми, когда почки отказали, теперь нужно минимизировать последствия происшествия и прежде всего убраться подальше. Валим. Я подхватил свою сумку, чемодан Марии, подцепив саму девчонку под локоть, пихнул Пьера в бок. Не спи. Чемодан в руки и вперед. Но, француз как завороженный уставился на кучу марокканцев, но сумел взять себя в руки и сделал, что ему сказано. Мы выходим, да, но не здесь. Девушка еще пребывала в шоке и мне пришлось ее вести, зато хоть не истерила и не вырывалась. Иди за мной и веди себя естественно. Не беги. Мой расчет был прост. Мы перешли в соседний вагон, а оттуда еще в один. Еще когда мы сели, я специально обратил внимание на камеры и не нашел ни одной. Это ничего особо не значило, те могли быть скрытыми, но и изображение на таких будет куда хуже, чем на обычных. Но имелся и немалый шанс, что их нет вообще, поезд ведь старый, годов еще 70-х, не позже. А вот на станциях камеры стоят 100%, поэтому нам лучше не выходить из того же вагона, где будет найдена куча трупов. Нам еще две станции ехать. Вдруг ожил Пьер, когда я уже собирался выйти. На Ламат-Пике, Грендель, пересадка на восьмую ветку. Тогда едем дальше. Я мгновенно принял решение. Пересадка через переход, да, но там надо будет под землю спуститься. Принялся пояснять француз. Шестая ветка, на которой мы сейчас, она поверху идет, а восьмая, в сторону Балара, под землей. Отлично. Чем больше переходов и разных пересечений, тем выше шансы смешаться с толпой и затеряться. Тогда тем более не дергаемся. Идем спокойно, не напрягаясь и не торопясь. Они, вдруг всхлипнула Мари. Ты их, тише, тише, девочка. Я быстро обнял француженку, прижав к себе. Все хорошо, все в порядке. Так было нужно. Сейчас мы придем домой и поговорим. Но до этого мне нужно, чтобы ты была сильной. Хорошо, ты справишься. Мне казалось, что она сейчас устроит истерику. Ведь с виду Мари походила на комнатный цветок, никогда не видевший темной стороны жизни, но на удивление девушка смогла взять себя в руки. «Да, я смогу. Вот и отлично». Я оглядел ее и повернулся к Пьеру. «Дай свою куртку, только выверни ее наизнанку». «Зачем?» – тот удивился, но сделал, что я просил, а я накинул ее девушке на плечи. «А, хорошая мысль. Кстати, я тоже снял куртку, оставшись в футболке. Изменения небольшие, но сразу глаз не зацепится, а будут копать глубже или предпочтут списать трупы на разборке банд, тут еще большой вопрос. Из прошлой жизни я знал, что этнические банды были одной из главных проблем Парижа, наряду с антисанитарией и забастовками из-за социалки. А может и самой главной, со слов моих новых друзей, даже сейчас в определенных районах лучше не показываться. Их захватили выходцы из Алжира, Марокко и прочих французских провинций, которые даже сейчас, после 50 лет независимости, все еще рвались в метрополию за французским гражданством, пособиями и прочими благами цивилизации. При этом работать и интегрироваться в общество мигранты не собирались. Правда, особо я не обольщался. Четыре трупа есть четыре трупа, будь они хоть марокканскими, хоть французскими, хоть чьими еще. Расследование будет, тут к гадалке ходить не надо. И что если на нас выйдут, то прихватит за задницу обязательно. Поэтому будем делать так, чтобы не вышли, пусть я и не разбирался в принципах работы следователей французской полиции, но по логике прямых доказательств нашей вины нет и быть не может, а косвенные, ну пусть попробуют притянуть, а для начала найти. Мари в достаточной степени пришла в себя, чтобы идти самой, ее чемодан я потащил сам, благо на нем были колесики и никакого труда его перемещение не доставляло, я бы и в одной руке унес, несмотря на весьма значительные размеры, но привлекать внимание не стоило. Хорошо еще, что у ребят не было с собой лыж, они брали их в аренду прямо на горе, вот это было бы диким палевом. А так опознать нас можно было только по тем же чемоданам, но для этого нужно было сначала вызвать подозрение. Две остановки метро вроде немного по времени, но имелся немаленький шанс, что тела заметят раньше, впрочем, к этому я тоже был готов, но пронесло. Поздний вечер сыграл свою роль, пассажиров было мало, и крик поднялся лишь после того, как состав прибыл на ту самую Ламат-Пике, Грендель, где у нас и была пересадка. А так как мы находились достаточно далеко, то смогли беспрепятственно покинуть платформу, спуститься на нужную ветку и тут же сесть в удачно подошедший поезд. И все это без лишней суеты и нервов. Ну кричат что-то, мало ли чего там случилось. Сумочку украли или кто-то ногу подвернул. Не будешь же на каждый крик реагировать. Наша остановка, дернулся было к дверям Пьер, но я придержал, и француз сразу все понял. На следующий выйдем, через одну. Пусть уловка была на уровне детского сада, но ведь могла и сработать. Лучше пройдемся немного, голову проветрим. Мари, ты большая умница, я тобой горжусь. Мою подругу изнасиловали и убили такие же, как эти уроды. Француженка подняла на меня грустные, но спокойные глаза. И, если бы не ты, нас бы тоже спасибо. Ни за что. Я погладил девушку по голове, и Пьер бы тебя защитил. Уж поверь, я знаю. И его бы зарезали эти ублюдки, хлюпнула носом Мари. Спасибо, Симон. И давайте быстрее пойдем домой. Мне срочно нужна ванна с пеной и бокал бордо, чтобы забыть о сегодняшнем дне. И если я это не получу, то устрою такой скандал, что вы пожалеете, что не оставили меня в том поезде. Глава 16. Глава 16. 3 кофе и 6 нет, 7 круассанов. Я показал на пальцах, помогая себе объясняться с продавцом кафе. Да, с собой. Что могу сказать, мозги у энергетов тоже шустрее работают. Пусть не настолько, как хотелось бы, но усвоение и обработка информации происходит куда быстрее. Недаром у нас многие академики имеют ранг не ниже мастера. А если вспомнить Стравинского, хотя справедливости ради ученых не энергетов тоже хватает. Мало иметь хороший компьютер, надо еще уметь им пользоваться. Лично меня вот в науку ни разу не тянет, зато язык учить куда удобнее, мне пока этого хватает. Да и погружение в языковую среду свое дело делает. Вернувшись в квартиру кузенов Лепаш, я застал всю ту же картину. Мари тихонько сопела на диване в гостиной, завернувшись в одеяло. Вообще у брата с сестрой было по отдельной комнате, а гостиную, совмещенную с кухней, они оставили мне. Диван тут был вполне удобный, и я прекрасно устроился ровно до того момента, пока ко мне не вышла девушка, завернутая в одно покрывало. Все же ей было всего 18 лет, и зрелище кучи порубленных и изувеченных людей, это не совсем то, что спокойно переносится в таком возрасте, да и в любом другом. Если ты без внутреннего содрогания смотришь на трупы, значит тебе пора лечиться. Вот и Мари не смогла уснуть и пришла ко мне за поддержкой и утешением, и осталась до утра. «Привет», я уселся на диван, убрав с лица девушки непослушные пряди. «Как ты, Симон?» Мари потянулась, ничуть не стесняясь свалившегося с груди одеяла. «Скажи мне, что запах кофе мне не приснился?» Говорю, я с улыбкой кивнул и, наклонившись, поцеловал свою новую любовницу. «Поднимайся, кофе и круассаны для моей принцессы, ты чудо!» Девчонка ловко соскочила на пол и, сверкая голой задницей, кинулась в санузел. «Я в душ, не скажу, что произошедшее стало для меня неожиданностью, я еще в автобусе заметил интерес девушки, но все же меня удивила та легкость, с которой Мари оказалась в моей постели, ведь француженка мне показалась куда более серьезной девушкой, чем тусовщица из Вены, вот тем было все равно с кем и как, одно слово реверши, а Мари точно не такая, хотя, с другой стороны, я выступил словно благородный рыцарь, спас принцессу от орды сарацин, и заслужил благодарность. Девушки любят подвиги в свою честь, пусть даже о них в тот момент вообще никто не задумывался в таком контексте. «Доброе утро, Из комнаты показался заспанный Пьер, обрывая мои размышления о женской природе. Гляжу, Мари добилась своего. Ей это было нужно, я не видел причин отрицать очевидное, да и стыда не испытывал. Не думаю, что она часто попадает в такие ситуации. Последние годы Париж стал куда опаснее, но такого все же пока не случалось, согласился француз, плюхаясь за стол как есть, в одних трусах. Кофе. Симон, ты волшебник. Нет, я просто всегда рано встаю. Тренировки, сам понимаешь. Я пожал плечами. Во всем должен быть порядок. О, это немецкая педантичность, закивал Пьер. Кстати, вчера это был не сават. А кто сказал, что я занимаюсь только саватом? Я усмехнулся, глядя ему прямо в глаза. Извини, но ваш бокс, это наименее подходящий стиль для боя в ограниченном пространстве, совершенно не подходит. Тут нужно что-то японское, они в подобном мастера. Но в целом я уже отошел от концепции одного стиля и предпочитаю использовать то, что больше подходит по ситуации. И, судя по всему, у тебя она не первая. Хитро прищурился Лепаш. Слишком спокойным и собранным ты выглядел. Скажем так, мне многое пришлось пережить. Я не собирался углубляться, опасаясь запутаться в легенде. У нас тоже бывает неспокойно. Иммигрантов хватает. Прекратите. Из ванной показалась Мари, уже одевшаяся в домашнее, и уселась рядом со мной, бесцеремонно закинув свои длинные ноги мне на колени. Я ничего не хочу слышать про разные ужасы, тем более за столом. Покорно умолкаем, миледи. Пьер подмигнул мне и занялся круассаном, который до этого макал в кофе. Симон, ты что-то говорил про парижские катакомбы. Хочешь их исследовать? Да, я тоже взял стакан кофе, но в отличие от моих новых друзей ничего макать в него не стал, а разрезав круассан, положил в него сыр, колбасу и лист салата, после чего со вкусом откусил. А неплохо. Дома я обычно утром ем бутерброды или вафли с джемом, но и ваши круассаны неплохи. Святотатство, девчонка одарила меня сердитым взглядом, но не выдержала и рассмеялась. Я в Инсбурге не могла понять, как на завтрак можно есть сырой фарш, как его вообще можно есть. Ладно, тартар, но это совсем другое. У каждого свои вкусы, я пожал плечами. У нас дома особые изыски были не приняты, но у друзей семьи спокойно завтракали тем же шпикпфанкюхен. Это блины с жареным беконом, луком и сыром. И считали это нормально. Нет, я не против бекона, но только в яичнице. Да и метвурст у нас дома не едят. Слишком жирное мясо, большая нагрузка на печень, ну и шанс наткнуться на некачественный фарш тоже имеется. Так что мы предпочитаем колбаски или венские сосиски, вареные или жареные, естественно. Все равно ничего лучше кофе и круассана нет и быть не может, безапелляционно заявила Мари. Но круассан должен быть правильным, пышным и держать форму. Мы слишком много говорим о выпечке, вмешался Пьер. Симон, не хочешь съездить ко мне на работу? Ты говорил что-то о модернизации бизнеса, может, посмотришь, чего подскажешь? Нет, нет, нет. Мари с возмущением уставилась на брата. Не смей воровать у меня Симона, он мой на весь день. Мы можем съездить вместе. Я примирительно поцеловал девушку в щеку. Мне правда интересно, как у Пьера все устроено. А потом пойдем погулять, покажешь мне Париж. Тихо. Лепаш схватил пульт и сделал громче маленький телевизор, подвешенный в углу, который работал почти без звука. Метро показывают. Среди 8 потерпевших 4 были убиты, остальные отделались переломами конечностей и ребер. Орудием убийства называют мачете, излюбленное оружие марокканских и алжирских банд. Миловидная ведущая даже в лице не изменилась, демонстрируя кадры залитого кровью вагона. Полиция назвала это местью алжирских бандитов марокканским воежером за гибель лидера одной из семей алжирской мафии. На вопрос нашего корреспондента, может ли это повлечь войну банд, комиссар Дюваль ответил, я цитирую, «Пусть эти ублюдки перережут друг друга, мне меньше работы. С вами были новости. Это не значит, что нас не ищут», я покачал головой, глядя, как Пьер делает тише. Причем как полиция, так и бандиты. Паниковать по этому поводу не стоит. Но вот быть осторожными не повредит. Поэтому предлагаю не откладывать поездку, но внимательно посматривать по сторонам и купить тебе новую одежду. Ткнула в меня пальцем Мари. Старая засветилась на камерах. У нас с Пьером есть во что переодеться, а у тебя нет. И моя тебе не подойдет, покачал головой ее кузен. Ты вроде младше меня, но в плечах чуть не в два раза шире. Чем вас кормит в Бельгии, что вы такими вырастаете? Вафлями, я с улыбкой допил кофе, выкинув бумажный стаканчик в мусорницу, исключительно вафлями. «Ну что, идем?» Я опасался, что меня ждет день шопинга по французским бутикам, но на деле все оказалось куда прозаичнее. Париж являлся не только столицей моды, но и столицей контрафакта. Им занимались все подряд, турки, китайцы, те же африканцы из тех, кто поспокойней. Потом все это расходилось по всей Европе под видом парижских брендов, попадая даже в элитные бутики. Я что-то подобное видел в прошлой жизни на родине, когда из-за бугра перли шматье, не особо заботясь о его происхождении, главное щегольнуть маркой. Сам же я предпочитал смотреть не на бренд, а на качество, да и Мари с Пьером оказались на удивление прагматичными. Поэтому одели меня довольно быстро, взяв шмотки у турок в безымянном магазинчике, с весьма неплохим качеством, и уже прямо оттуда двинули к Эйфелевой башне, оказавшейся не так уж далеко. Нет, у меня не появилось желания попялиться на городскую достопримечательность, да и шедевром я эту железяку никогда не считал, помня, что мост, построенный тем же Эйфелем, рухнул. Просто она привлекала туристов, и Пьер с друзьями устроил свой бизнес как раз неподалеку от нее, на Марсовом поле. Как я понял, бизнес у ребят был не то, чтобы прям законным, иначе чего бы им прятаться среди деревьев со складной палаткой, но при этом их никто не трогал. По-любому платит полиция или еще кому за крышу, но это нормально, хотя я бы на их месте озадачился постоянным местом. Все же настроены молодые предприниматели были решительно и не просто сдавали в аренду две-три веломашинки для развлечения детей. Когда мы подошли, у них стояло больше полутора десятков велосипедов и оставалось места еще примерно для такого же количества. «Пьер, ну наконец-то!» Стоило нам появиться возле палатки, как к старшему Липажу кинулись двое парней его возраста. Один типичный француз, а вот второй был явно выходцем с африканского континента. Точнее, это были его предки, а сам он являлся плодом любви людей разных рас. «Какого дьявола ты так долго?» «Мари, привет, а тебя я не знаю. Ты новый парень Мари, Симон Классин». Я представился сам, пожимая протянутые руки. «Я из Бельгии, поэтому говорите помедленнее, я еще плохо говорю по-французски». «Это точно, чувак», — хлопнул меня по плечу мулат. «Произношение у тебя ужасное. Я Тьерри, а вот этот балбес, Жан. Рад знакомству, но за тобой должок. Я сам собирался приударить за Мари. Ты не пропустил ни одной юбки отсюда до набережной Деберси». Возмущенно шлепнула его по руке девушка. «И надеешься, что я буду с тобой? Фу, терпеть не могу бабников». «А нет». Тьерри театрально схватился за грудь. «Мое сердце разбито, клоун», — с улыбкой покачал головой Пьер и повернулся к Жану. «Ну что, как прибыль?» «Сегодня неплохо, уже сотня франков», — похвастал тот, — «но в целом без изменений. Когда сезон закончится, нужно будет что-то думать». «Я помню», — поморщился Липаш и повернулся ко мне. «Симон, ты говорил, у тебя есть какие-то идеи?» «Есть», — я кивнул, усаживаясь на лавку и устраивая Мари у себя на коленях. «Без обид, но серьезный бизнес так не делается. Вам нужно не просто масштабировать его, вам нужно кардинально пересматривать подход». «Это как?» «Я думал, меня встретит агрессией, но нет, все трое явно заинтересовались тем, что я говорю. Сделать больше точек, и это тоже, но я про другое». Я покачал головой. «Для начала, вы сейчас ориентируетесь только на туристов. По сути, местные к вам и не подходят, не считают нужным. Но основные деньги в этом бизнесе как раз приносят именно они. Поэтому нужны станции проката по всему городу. Нужно приложение, позволяющее арендовать велосипед без участия человека. Нужна система отслеживания брошенного транспорта. Да много чего нужно. И самое главное, вы уже опоздали. Я тут залез в сети, даже со своим скудным знанием языка без труда нашел единую городскую сеть. Вписаться в нее вам нереально». «Я думал, ты реально дельный совет дашь», — отмахнулся Жан. «Так я и сам могу. Но мы зарабатываем, пусть и по паре сотен в день». «Погоди», — осадил его Пьер. «Симон, я тебя не слишком долго знаю, но верю, что ты не стал бы все это просто так говорить. У тебя есть какая-то идея?» «Есть», — я не стал отрицать. «Вам надо поменять нишу, залезть туда, где еще никого нет. И я скажу всего одно слово: электросамокаты». «Чего?» — на меня уставились все четверо. «Это что за хрень? Человечество не стоит на месте». Я поудобнее устроил Мари и начал рассказывать историю ближайшего будущего. Да и подобные устройства уже были известны аж с конца 19 века. «Это очень удобно, они компактны, то есть подходят для города, развивают достаточную скорость и, по моей задумке, Их можно оставлять в любом месте, как и арендовать. Для этого не требуется ничего, только телефон с приложением. Но где мы их возьмем? Задал самый логичный вопрос Тьерри. Ладно, оставим пока вопрос аренды. Чтобы предоставить такую услугу, нам нужно само оборудование, а его нет. Никто не говорил, что будет легко и вложиться придется. Я пожал плечами. Сами самокаты, их производство, оплата сотовой сети, работы устройств слежения, приложение, сайт, все это требует денег. Но и выхлоп будет на порядок выше, это я вам могу гарантировать. Во-первых, вы будете первопроходцами. Подобных услуг нет пока ни в одном другом городе, а значит, в ваших руках будет монополия. Во-вторых, это только кажется, что нужно прям очень много денег. На самом деле производство будет не таким дорогим, а то же приложение я могу сделать сам. Не буду скромничать, но я очень хороший кодер и у меня есть кое-какой опыт. «Погоди, погоди», — поднял руку Жан, останавливая меня. «Если ты все уже придумал, зачем тебе мы? Денег у нас нет. Ну что-то можем наскрести, но это мелочь, на такой проект нужно гораздо больше. Так что сказать, что это из-за денег нельзя. Из-за Мари? Она, конечно, красавица, но прости, я не верю. Так зачем тебе это? Скажем так, лично мне это ничего не стоит». Я пожал плечами. «Ты что угодно можешь думать про мою нацию, но мы не все прижимистые ублюдки, думающие только о доходе. К тому же я живу в Бельгии, а не в Австрии или Германии. У нас все же немного другой характер. Так вот, сам я планирую развиваться в другом направлении и уже зарабатываю в сети фрилансом. Не буду скрывать, есть у меня и серьезные планы на свой стартап, который должен принести мне серьезные деньги. Но все это связано именно с сетью. Заниматься арендой это вообще не мое. Поэтому как теоретик я могу рассуждать и прикидывать, но сам заниматься не буду. А вот помощь друзьям и девушке, запросто. Я твоя девушка. Мари вычленила для себя главное и тут же полезла целоваться. Я согласна. Погоди, Мари, потом его зацелуешь, тормознул кузину Пьер. Симон, все это, конечно, замечательно, но не решает главной проблемы, где мы возьмем эти самые самокаты. Я не видел у нас ничего подобного, да и в других странах тоже. В Китае я уже исследовал этот вопрос, и действительно некоронованные короли малого городского транспорта уже принялись клепать этих городских монстров в товарных количествах. И у меня была мысль организовать кикшеринг на родине, но я от нее отказался. И времени не было, и качество современных самокатов сильно хромало, да и соотечественников было тупо жаль. Шучу, хоть как говорится, в каждой шутке лишь доля шутки. Они уже производят подходящие для аренды модели. Немного доработать их можно будет прямо на фабрике, а при достаточно большом заказе затраты на доставку окажутся совсем незначительными. У этих коммунистов вскинулись все французы. Ты сейчас серьезно? Вполне, я пожал плечами. Можно, конечно, у индусов взять, но я бы не советовал. Там культура производства не то, что близка к минимальной, а находится на отрицательном уровне. Но если вас это так коробит, организуйте свое производство. Обратный инжиниринг никто не отменял. Берите китайские модели как образец и делайте свои, только лучше. Все решаемо. И какая сумма, по-твоему, нужна для начала проекта? Пьер показался мне самым разумным из всей компании, и вместо поиска недостатков плана, которых хватало, начал мыслить конструктивно, изыскивая возможности. Понятное дело, что точную цифру сейчас назвать нереально, но хотя бы приблизительно. 50 тысяч франков, я пожал плечами. Это из расчета выставить сразу 3-4 сотни самокатов. Да, много, но и оборот будет выше, а значит проект очень быстро окупится. Но придется рискнуть, в бизнесе без этого никак. Нам надо подумать. Друзья переглянулись, ошарашенные цифрой, но при этом тот же Лепаш выглядел скорее задумчивым, чем шокированным. Вы же с Мари собирались гулять, давайте потом встретимся здесь же. Может и появится тема для разговора. И Симон, береги Мари, сам знаешь от чего. Конечно, я поднялся, поставив девушку на землю. Тогда увидимся. Ну что, что ты хотела мне показать первым делом? Глава 17, я уже и забыла, как там жутко. Мари повисла у меня на руке, делясь впечатлениями от похода в Ассуарий. Последний раз мы туда с классом на экскурсию ходили, хотя если подумать, то и первый тоже. Знаешь, до меня сейчас дошло, что я кроме как на школьных экскурсиях нигде больше и не была, хоть живу в Париже всю жизнь. Даже на Эйфелеву башню поднималась всего два раза. Видела ее почти каждый день, но даже мысли не возникало сходить. Так всегда и бывает, я пожал плечами, невзначай задвигая девушку чуть дальше за спину, чтобы загородить ее от сальных взглядов компании местных клошаров. Парижские бомжи не выглядели слабыми или изможденными, но со мной связываться не стали, видать, чутье сработало. Когда живешь рядом со всеми этими достопримечательностями, они воспринимаются как обыденность. Что-то простое и повседневное. Скажи, вот сколько раз ты бывала в Лувре или ходила посмотреть на Джоконду? Наверное, да, опять же только в школе. Задумчиво кивнула девушка. Ты прав, ты такой умный. Хвали меня, хвали, мой французский становился все лучше, так что я с каждым днем все меньше добавлял немецких слов. Правда, произношение хромало. А что я сделаю, если у меня беда с музыкальным слухом и я почти не вижу отличий между произношением? Но Мари меня понимала и счастливо рассмеялась во весь голос. И на звук тут же среагировали темные силы. Мари, держись позади меня и молчи. Говорить буду я. На этот раз это были арабы, хотя скорее турки, наверное, их было четверо. Энергетов среди них не было, но я все равно оставался на стороже, ожидая любого развития ситуации. Но когда, остановившись почти вплотную к нам, они начали что-то быстро трещать на французском, тыкая в девушку, мне пришлось прибегнуть к ее услугам как переводчика. Так быстро я еще не соображал, к тому же сленга не знал от слова совсем. И с одной стороны, мне проще было вырубить всех четверых, с другой устраивать очередное побоище, в моем случае не лучший выход. Все же я был на нелегальном положении и меня искали. Они спрашивают, сколько я стою. Липаш вцепилась мне в руку, словно в спасательный круг. Говорят, что хорошо заплатят за ночь. Скажи им, чтобы шли вы. Указать конкретное направление я не успел, поскольку, мигнув люстрой и взревев криколкой, к нам подрулила полицейская машина, из которой бодро выскочили трое, в форме, бронежилетах и с оружием. «Добрый вечер, офицеры. У вас проблемы?» Один из полицейских первым делом отделил нас от турок, и я заметил, что другие встали так, чтобы держать под контролем всю территорию, да и клапаны на кобуре с оружием у них были открыты, хоть все трое являлись разрядниками. «Мадемуазель, эти клошары к вам приставали?» Тут же возмутился один из турков. «Мы честные торговцы. Заткнись». Похоже, что полиция не собиралась церемониться, и демонстрация дубинки мигом привела любвеобильных османов в чувство. «Свалили, пока я добрый», и, повернувшись к нам, совершенно спокойно продолжил. «Я бы советовал вам не выходить вечером из дома, а лучше уехать из Парижа на недельку. Сейчас это не самое спокойное место в стране. Что-то случилось». Я догадывался, что именно, уж слишком много мелькало вокруг разных африканцев, что-то прячущих за пазухой, и это при том, что третий округ, где мы гуляли, считался спокойным районом, где властвовала полиция. «Простите, я сам не местный, турист из Бельгии. Приехал посмотреть на достопримечательности. Скажу прямо, вы выбрали не лучшее время». Полицейский убрал дубинку, но несмотря на бегство турок, остальные не расслабились, а также контролировали пространство вокруг. «Может, слышали о вчерашней бойне в метро? Банды марокканцев делят территории. А может, это были алжирцы? Сейчас правды не найдешь. Главное, что все сцепились со всеми, и не сегодня. Завтра Париж заполыхает, и лучше вам оказаться в этот момент подальше». «Спасибо», я благодарно кивнул полицейскому. «Возможно, нам действительно стоит посетить какие-нибудь другие города. Советую съездить в Лилль», подал голос один из полицейских, до этого стоявших молча. «Потрясающая архитектура, и до Бельгии рукой подать». «Благодарю», я улыбнулся. «Так и сделаем». «Отлично, офицер, с которым мы разговаривали», хлопнул меня по плечу и махнул своим. «Едем дальше. Чувствую, это будет тяжелая ночь. Ты действительно хочешь уехать?» Принялась тормошить меня Мари, стоило полицейским скрыться за поворотом. «Хочешь бросить меня и сбежать?» «Так, а ну тихо». Я прикрыл рот наглой девчонке. «Мари, ты мне нравишься, но, если еще раз скажешь что-то в таком тоне, получишь по своей симпатичной заднице. Я никогда ни от кого не бегал. Это, во-первых, а во-вторых, уехать придется тебе с Пьером. И нет, я тебя не бросаю, хотя не сказал бы, что у наших отношений есть будущее. Просто сейчас вам оставаться в Париже действительно опасно. Война банд – это не игрушки. А с бизнесом твоего брата он запросто может пострадать, а через него могут выйти и на тебя. Я не могу этого допустить. Да кто ты такой, чтобы решать за меня? Как и ожидалось, Мари была не из тех, что оставит последнее слово за кем-то еще. И что это значит, у наших отношений нет будущего? Ты же хотел поступить в Сорбонну. Это ты хотела, чтобы я туда поступил? Я пожал плечами, увлекая девушку по направлению к метро. Ссориться можно было и по дороге. Я же пока не готов принимать такие решения. Тем более, что в этом году я уже точно опоздал. А до следующего нужно еще дожить. Но, если ты будешь провоцировать неприятности, сделать это окажется весьма непросто. Думаешь, это первая война банд? Возмущенно вскинулась девчонка. Это Париж. Тут всегда что-то происходит. Про Пашу слышал, так это лишь самые известные бандиты. А их было огромное количество самых разных, по происхождению или возрасту. Ты вот слышал о войне между Грексом и ребятами из Ла-Сити де Ланое, а у меня одноклассник в ней погиб. Так что меня бандитами не напугать. А меня напугать? Я улыбался, глядя на расхорохорившуюся парижанку, и понимая, что всей ее смелости только до появления негра с ножом, даже несмотря на некоторый опыт тренировок боевых искусств. Если ты ночью не заметила, то у меня на теле есть шрамы как от пуль, так и от клинков. И поверь, когда я говорю, что здесь будет опасно, это из личного опыта. Ты бандит? Громкость голоса Мари упала до шепота, а глаза стали круглыми от удивления. Но ты не похож, хотя я мало что знаю о преступности в Бельгии. Я не бандит. Мне понравилось, что девчонка не испугалась, а вот бесита в глазах как-то напрягли. Просто так жизнь сложилась, и именно поэтому я не хочу, чтобы ты рисковала. Попасть под раздачу можно совершенно случайно, а в итоге вся жизнь будет испорчена. Значит, ты едешь со мной. Сделал вполне логичный вывод французская красавица. Чтобы не испортить себе жизнь, а экскурсию я тебе и в Марли-Леруа проведу. Марли, я на секунду задумался, вспоминая, где мог слышать это название. Кажется, у Дюма что-то об этом было. Точно, рассмеялась Мари. В Жозеф Бальзама несколько раз упоминается этот замок, но его самого давно уже нет. Даже у нас мало кто про него помнит, хоть это была одной из самых любимых резиденций французских королей. Тот же Людовик XV возлюбленный обожал отдыхать там от дела и двора. Жаль только, что после революции павильоны и фонтаны были разрушены. А ты много знаешь про историю этого места? Я был доволен, что разговор перешел на другую тему. Интересовалась? Это все бабушка, вздохнула Лепаш. Она живет там со времен окончания Второй мировой и является фанаткой своей коммуны. Может часами читать лекции на любую тему по истории Марли-Леруа. Так что берегись, ты точно попадешь в оборот. Ага, обязательно, я улыбнулся, мысленно добавив, что для этого нужно приехать в это самое Марли, а у меня другие планы. Нам куда? Давай, веди, а то я в вашем метро не ориентируюсь. На самом деле это уже было не совсем так. Все же двойная доза воспоминаний марокканских разрядников, которую я хапнул ночью, дала мне немало в плане знания Парижа и его окрестностей, а также в языковых навыках. Их еще следовало уложить в голове, да и с произношением у меня все еще было очень не очень, но в целом теперь мне было куда понятнее, что говорят люди вокруг. Правда, демонстрировать это новым знакомым я не спешил. Не потому, что не доверял, скорее предпочитал держать дистанцию. Я здесь ненадолго, и не стоило сходиться с кем-то слишком близко. Еще одним полезным приобретением оказалась та самая техника, использованная неграми на своих мачете. Она оказалась близка к покрову, но имела значительные отличия. Я отработал ее в полном погружении сатори, и в целом мне все понравилось, особенно в комбинации с моими прежними умениями. Была у меня одна простенькая в целом техника, позволяющая из любой каменюки слепить грубое подобие клинка. Обычно я просто делал две привычные палки и ими размахивал, благо силенок хватало, но сейчас можно было задуматься и о полноценной светошашке. Особенно учитывая, что земли везде хватает, это можно было считать абсолютным оружием, не хуже, чем пробой. Ну и самым главным трофейным знанием, на мой взгляд, оказалась информация о парижских катакомбах. Марокканцы активно использовали старые шахты для контрабанды, скрытых перемещений и прочей деятельности, которую нужно спрятать от полиции. Нарколаборатории, склады с контрафактом, ворованными вещами или оружием, частные тюрьмы, там имелось все. И за это все шла перманентная война, скрытая от посторонних глаз. Но сейчас этот кипящий котел собирался как следует полыхнуть и вылиться на улице ничего не подозревающего Парижа, и в этом была часть нашей вины, ведь гибель тех самых разрядников стала казус белли, поводом для начала активных боевых действий, и всем было плевать, что прикончил их кто-то посторонний, далекий от всей этой возни. Ведь не важно, кто виноват на самом деле, Важно, кого сделают козлом отпущения. До конца поездки мне удалось отвлечь Мари расспросами про ее семью и бабушку. В частности, девчонке удалось меня удивить, ведь у нее обнаружились русские корни. Та самая бабушка, в честь которой назвали Мари, была на самом деле Марией Ивановной Кашинцовой, потомственной дворянкой, чей род был внесен в бархатную книгу. Как и многие другие аристократы, после Великой Октябрьской революции ее родители бежали во Францию и осели здесь, в предместье Парижа. Сама Маша тогда была совсем мелкой, ей едва исполнился годик, поэтому сам переезд не помнила, но родители воспитали ее в классическом духе русского дворянства. И даже то, что она оказалась энергетом, их не остановило. Потом была война, где Мария Ивановна сражалась в рядах сопротивления и весьма успешно, судя по тому, что закончила войну она в ранге мастера. Ну это если по-нашему. Потом вышла замуж и стала Мари Лепаш. Сейчас, имея ранг маршала, ну или командора по советской градации, бабушка тихонько жила в коммуне, ждала правнуков и держала в железном кулаке всю семью, хотя старалась этого не показывать. Собственно, именно поэтому стоило зайти речь о том, чтобы уехать из Парижа, моя Мари подумала о Марли Леруа, а не о Ницце, где жили родители, или Марселе, где обитала тетя, мать Пьера. Хотя тут я был полностью согласен, под крылом у имеющего боевой опыт командора можно даже конец света переждать. Вряд ли у марокканцев или других бандитов найдется кто-то сопоставимый по силам. Слава Деве Марии, вы в порядке. Стоило нам зайти в квартиру, как Пьер кинулся обниматься, сначала с кузиной, а потом со мной. Мари, почему у тебя телефон недоступен? Ой, спохватилась девчонка, кинувшись копаться в сумке. Кажется, я его вчера не зарядила, а моего номера у тебя не было. Я понимающе кивнул. Прости, моя вина, загулялись. Ладно, Пьер, не нагнетай. Кроме самого Липажа в квартире обнаружились его друзья, тоже облегченно выдохнувшие при нашем появлении. Как я понял, Мари была всеобщей любимицей и о ней заботились. Нормально добрались, ничего не случилось, все в порядке. Я благодарно кивнул парням и плюхнулся на диван. А вы чего здесь? Надеюсь, завтра не собираетесь работать? Дураков нет, уселся рядом со мной Жан. По новостям каждый час крутит сводки о новых стычках банд с полицией и между собой. Париж горит, а завтра будет еще хуже. Говорят, едут банды из пригородов и даже из Марселя. Мне звонил друг, говорит, они наняли целый автобус, чтобы добраться к утру. Завтра в городе будет ад. Все настолько плохо, честно говоря, такого я не ожидал. Я думал, это стычки местных братков. Побузят, получат от полиции мешалкой по жопе и перестанут. «Мешалкой по жопе – это такой немецкий юмор», – хихикнул Тьерри. «Не, буча давно назревала. Турки имели терки с китайцами, китайцы с индийцами, африканцы вообще всех подряд достали, при этом умудряясь активно резаться между собой. Камерунцы против алжирцев, марокканцы против тунисцев. Короче, это должно было рвануть, вот и рвануло. Теперь надо где-то переждать, пока самых безбашенных не прибьют, а остальные поделят сферы влияния, и можно жить дальше. Весело тут у вас». Я почесал в затылке, прикидывая, как это отразится на моих планах. Выходило, что, по сути, никак. Наоборот, под шумок будет идеально провернуть то, зачем я сюда приехал. «Пьер, Мари говорила про вашу бабушку, маршала. Думаю, вам имеет смысл съездить к ней в гости. Нам», со значением поправила меня француженка. «Нам имеет смысл съездить к бабушке в гости. Причем всем вместе. А мы-то там зачем?» Тут же ощетинился Тьерри, и я вдруг понял, что он побаивается мадам Лепаш. «Я еще с прошлого раза не отошел. Не будешь ставить локти на стол?» Рассмеялась Мария и пояснила для меня. «Бабуля строго следит за соблюдением этикета, и горе тому, кто посмеет ее расстроить. Понятно, в скатерть не сморкаться, об занавески, я мысленно дал себе леща, за то, что расслабился и закончил более культурно. Руки не вытирать. Понял, сделаю. Но может вы все же без меня, а я пока. Я никуда без тебя не поеду», отрезала вредная девчонка. «И ребята тоже. Я по глазам вижу, им твоя идея понравилась, но только бабушка может помочь найти финансирование. А для этого нужно убедить ее, а значит ты там просто необходим, как автор идей. А с чего ты взяла, что им идея понравилась?» Начал было я и понял, что так и есть, уж слишком выразительно смотрели на меня все трое. Парням явно запала в душу мысль стать первопроходчиками и освоить никем не занятую нишу. И если я не соглашусь ехать, меня свяжут и потащат в эту деревню насильно. Ну или хотя бы попытаются. Так, понятно. Ладно, тогда надо что-то решить с транспортом. Соваться в метро сейчас не стоит. У меня внизу машина. Тут же отозвался Тьерри. Микроавтобус, мы на нем велосипеды и палатку возим. Не называй эту развалюху машиной. Возмутилась француженка. Я не поеду на этом уродце. Боюсь, особого выбора у нас нет. Я прислушался к звукам стрельбы, донесшимся с соседней улицы. Ситуация накаляется с каждой минутой, и если мы хотим уехать, то медлить не стоит. Надо это делать прямо сейчас. Тогда уходим. Подскочил с кресла Пьер. Симон прав. Чем дальше, тем опаснее будет дорога. Мари, не капризничай или все расскажу бабушке. И давайте двигаться. Чем быстрее мы окажемся в Марли-Леруа, тем быстрее будем в безопасности. Туда ни одна банда не сунется, все знают, под чьей охраной находится коммуна и вряд ли захотят испытывать на себе гнев бабули, ибо в ярости она не разбирает, кто прав, кто виноват, а гребут все, и я не хочу быть в их числе, и вы тоже, уж поверьте. Глава 18. Ну и кто ты такой, когда тебя спрашивает командор? Это страшно, даже если выглядит он при этом как бабушка Божий одуванчик. Только не неси чушь, что дочь. Уж я их повидала и могу отличить австрийца от германца или бельгийца по акценту, а у тебя он русский, коли вы уж заговорили со мной по-русски. Я сел на кровати, не без труда перебарывая давление, обрушившееся на плечи, и разряд у меня кандидатский, что вы тоже заметили. Семен Павлович Калинин, в прошлом Чеботарев, Советский Союз. Если есть с собой что-то с доступом в сеть, можете сами подтвердить мою личность. Только секунду. Снять маску отказалось не столько сложно, сколько неприятно. Она намертво прилипла к коже, и ощущения были такие, будто сдираешь с себя лицо. Но я справился, и пару минут разминал неприятно покалывающие мышцы головы, не обращая внимания на хозяйку, которая посверлила меня взглядом, но потом на самом деле вынула из кармана домашнего платья смартфон, принявшись тыкать в экран, посматривая при этом на меня. Но я не дергался, вел себя спокойно, что окончательно сбило Марию Ивановну с толку. А уж когда она добралась до советской сети и нашла в веб-версии газеты «Правда» мое фото на вручении сталинской премии, окончательно перестала понимать, что происходит. А что, у советов закончились кадровые разведчики, раз начали посылать мальчишек? Несмотря на ехидный тон, было понятно, что хозяйка дома пытается разобраться, что происходит. Или вы, юноша, занимаетесь промышленным шпионажем, но тогда вы не по адресу. Наша семья никогда не была связана с информационными технологиями. Можете верить, может нет, но наша встреча с вашими внуками была абсолютно случайной. Я пожал плечами. Да и к любому шпионажу я не имею никакого отношения, хотя контакты с КГБ у меня имеются, отрицать не буду. Но только с 11-м управлением. Инквизиция, удивилась урожденная Кашинцова, показывая хорошую осведомленность в делах исторической родины. Собираешься стать охотником на демонов? Скорее уже стал, я грустно хмыкнул. Последние пару лет несколько раз натыкался на разных тварей, поэтому меня взяли на контроль, если это можно так назвать. Но даже это не имеет никакого отношения к моему появлению в Париже. Можно сказать, что это лишь стечение обстоятельств, но раз уж я здесь, то решил задержаться. Есть вещь, которая меня очень интересует. Катакомбы, кивнула Мария Ивановна, внимательно следя за мной, но хоть давление убрала. Мари говорила, но что именно ты там ищешь, она не знает. Зато вы уже поняли, я позволил себе усмехнуться. Мне нужно сердце Парижа, не больше и не меньше. Ищешь силу, вернула мне усмешку Лепаш. Знаешь, сколько было таких, как ты, считающих себя способными его покорить? Большинство вернулось несолоно хлебавши, а те, кто все же нашел сердце Парижа, никому об этом рассказать не смогли. Не боишься, что тоже пожалеешь, но будет уже поздно. Не боятся лишь идиоты, я не собирался играть в несокрушимого героя. Но есть объективные причины, по которым я считаю, что сумею с ним совладать. Например, наша встреча. Если посмотреть под определенным углом, ее можно счесть знаком судьбы. Вот кто знал, что мы с вашими внуками столкнемся на автовокзале Инсбурга. По идее, я там никак не мог оказаться, в это время я должен был быть в Берлине на комсомольском фестивале, но меня оттуда похитили агенты ЦРУ, желающие устроить сенсацию. Я сбежал от них и, выбирая, куда податься дальше, практически наугад ткнул в Париж. И вот я здесь, рядом с одним из немногих людей, способных мне помочь. Хочешь, не хочешь, заподозришь в этом волю господа, не поминай его в суе. Строго осадила меня дворянка, но скорее по инерции, уж слишком задумчивым было ее лицо. А с чего ты взял, что я буду тебе помогать? То, что вы не отрицаете, что можете, уже прогресс. Я удовлетворенно кивнул, а в остальном надеюсь на ваше любопытство. Ведь если те, кто пытался овладеть сердцем, не возвращались, то вам же будет интересно, что случится со мной. Молодой человек, я в свои годы навидалась такого, что подобное меня ни капли не прельщает, покачала головой Мари Лепаш-старшая, пряча телефон в карман. Я больше переживаю за внучку, которой ты задурил голову. У девочки блестят глаза, она только и говорила, что о тебе, и ты предлагаешь разбить ей сердце? Да я вас умоляю. Я отмахнулся, закатив глаза. Не буду повторять глупости про ветреных француженок, тем более что в Мари есть русская кровь. Просто девочки в ее возрасте быстро влюбляются, особенно если кто-то спасет их от некоего дракона, и столь же быстро остывают. И если я исчезну сегодня, то какое-то время она, конечно, погорюет, но потом обязательно найдется тот, кто ее утешит, и останется лишь память о пикантном приключении. Вам ли это не знать, пожилая женщина, а назвать ее сейчас старушкой я не мог даже мысленно, задумалась, а я тайком вздохнул, расслабляясь. На самом деле мысль попросить помощи у бывшей соотечественницы возникла у меня случайно. Я думал сплавить новых знакомых подальше, а самому заняться своими делами. Пусть память марокканцев дала мне информацию о некоторых ходах в катакомбах, на самом деле это была капля в море. Общую протяженность туннелей оценивают почти в 300 километров, и это очень приблизительные цифры, а по факту там может быть и 400, и все 500, учитывая разные уровни тоннелей и пригород, ведь тянулись они далеко за пределы Парижа. А я не имел ни малейшего представления, где искать это самое сердце и что оно вообще из себя представляет. В коммуну Марли-Леруа мы, как и собирались, выдвинулись ночью. Микроавтобус Тьерри оказался 20-летним Рено Трафик, чем-то похожим мордой на наши Рафики и такой же капризный, но скорее от старости. Было видно, что жизнь его потаскала и ржавые пороги, это беда не только отечественного автопрома. Как и проблемы с комфортом пассажиров, ребята для работы сняли все кресла, кроме передних, и сидеть пришлось на каких-то коробках среди велосипедов. Маре было проще, она забралась на меня, а остальные набились на передний ряд кресел втроем. В итоге неудобно было всем, благо ехать оказалось совсем недалеко. Я, привыкший к сибирским просторам, меньше 100 километров вообще расстоянием не считал, а тут оказалось всего 30-20 минут езды. Нас ждали. Жан и Тьерри были тут частыми гостями и были встречены весьма благодушно. А вот я бабушке Мари сразу не понравился. Нет, мне ничего не сказали. Для этого русская дворянка в энном поколении была слишком хорошо воспитана, но я сразу почувствовал, что мне здесь не рады. Впрочем, я и не собирался задерживаться, рассчитывая переночевать, а утром отправиться обратно в Париж и заняться наконец поисками этого то ли артефакта, то ли еще чего, имеющего огромную силу. Понятное дело, я был далеко не первый, кто захотел его использовать, но пока никто не смог найти и следа этого самого сердца. Но у меня был бонус, воспоминания матушки Зимы, участвующей в зачистке парижских катакомб. Понятное дело, все их она исследовать не могла, да ей это было и не нужно. Татьяна Игоревна прекрасно работала по площадям, вымораживая целые районы, и лишь благодаря ей удалось избежать многих неприятностей. Немцы, в своей агонии, были готовы на любую подлость, а уж в демонических техниках натаскались будь здоров, внучок Менгеле не даст соврать. Только вот сложно фигурно потрошить людей, когда кровь стынет в жилах в буквальном смысле этого слова, а сопутствующие жертвы – это война. Да и умереть от холода куда легче, чем под ножом сумасшедшего мясника из Анинербе. К сожалению, самого сердца Парижа Сикорская не видела, но у нее имелись рапорты группы следователей, что занимались этим вопросом. Жаль только, им не дали закончить. Параллельно с нашими источник силы искали и американцы с британцами, и сами французы. Не нашли. Возможно, в этом виноваты советские спецслужбы, уничтожившие кое-какие улики, указывающие на местонахождение сердца. Не знаю. Главное, что я прочитал и запомнил все, что было известно об этой штуке. Но даже так сильно ближе к ней не стал. И тут такая возможность. Сражавшаяся в сопротивлении урожденная девица Кашинцова не просто так стала командором. Наверняка ей было что-то известно, недаром же стоило мне упомянуть сердце Парижа, как она серьезно задумалась, и пару раз у меня замирало собственное сердце от брошенных ей взглядов. Старушка решала помочь мне или прибить прямо здесь, чтобы скрыть тайну, это я чувствовал всем нутром. В нашей стране что-то происходит, начало Мари Лепаш, имея в виду Францию, а не далекую, холодную Россию, которую она и не помнила вовсе. И я не про войну банд, от которой вы бежали, это лишь следствие. А причина в том, что после Деголя власть попала в руки жалких конформистов, легших под американцев. Мы стелимся и под янки, и под лимонников, надеясь на их подачки, уходим со своих традиционных позиций в Африке, в чем немалая вина советов, но это отдельный разговор. Если бы была политическая воля, просто так вам бы это не далось. Но наши мягкотелые либералы только и могут что просить прощения и принимать всех мигрантов, решивших податься к лучшей жизни. Францию ждут тяжелые времена, и я хочу, чтобы мои внуки встретили их во всеоружии. И что для этого нужно? У меня было подозрение, но я ждал, пока старушка сама озвучит свои требования. Я готов помочь, но должен знать, что от меня требуется. Ты принесешь сердце Парижа мне. Бабушка вонзила в меня горящий взгляд, снова став похожей на настоящего командора, железного душой и телом, и получишь неделю возле него. Все равно дольше нельзя, ты просто сожжешь энергетическое тело, да и полученную силу еще нужно будет переварить, так что тебе этого будет достаточно. Значит, сердце это все же артефакт. Я кивнул, откладывая в уме это знание. Не скажу, что меня погладит за это по голове, но я согласен, лучше получить что-то на время, чем и вовсе ничего не получить. Надеюсь, договор кровью подписывать не придется. Почему же? Ехидно ухмыльнулась Мария Ивановна. Но не так, как ты подумал. Эти ублюдки посмели обидеть не только мою девочку, но и мой город. И ты им отомстишь. В смысле? Я немного потерялся, пытаясь понять, чего от меня хотят. Вроде как я их и так наказал жестче некуда. Чтобы сделать это еще сильнее, нужно поднять их из мертвых, а это, насколько я знаю, никому еще не удавалось. Ты слишком мало знаешь, отмахнулась Кашинцова. Одаренные башей такое проделывали и не раз. Думаешь, откуда такие жуткие потери под Ржевом? Там ваша армия воевала сама с собой, пока не отыскали ублюдка из-за Ненерби и не отправили его в ад. Просто об этом говорить не принято. Считается, что все виновные были наказаны, а немцы искупили свою вину. Расскажите это доктору Смерть. Я презрительно хмыкнул, и почему-то вдруг меня потянуло на откровение. Один из агентов ЦРУ, что похитил меня из Берлина, был внуком Менгеле, и я его укокошил во время побега. Так что вполне возможно, этот ублюдок выползет из своей норы в Аргентине. Это... Лепаш замерла, обрабатывая полученные сведения. Важная информация, но тем лучше. Ты не боишься крови, готов действовать жестко, если нужно. Это работа для тебя. Страви уродов, заставь их резать, друг друга не отвлекаясь ни на что другое. Пусть пожрут сами себя. Я думал, вы хотите остановить войну, такого я не ожидал. Но предлагаете мне разжечь ее еще сильнее. Остановить резню уже невозможно, покачала головой Мария Ивановна. Банды накопили критическую массу, им нужны территории, и за них они готовы растерзать конкурентов. Вот и пускай займутся этим. «Кажется, вы меня с кем-то спутали». Я с сожалением покачал головой. «Я не убийца. Да, мне приходилось пускать кровь и забирать жизни, но только в порядке самообороны. Вы же предлагаете. Не будь глупее, чем кажешься». Жестко оборвала меня дворянка. «Никто не просит тебя устраивать резню. Это и не нужно. Удар тут, разгромить склад там, напугать бандитов, прикинувшись членом конкурирующей банды, дать повод для мести. Этого будет достаточно. Для этого мне нужна масса информации, начиная от состава банд, карт их территорий, досье на участников, заканчивая совсем уж интимными вопросами, типа любовниц главарей, где их можно прихватить без охраны. Я примерно представлял объем работы, и мне стало плохо. Вы же должны понимать, что такие операции готовятся годами, и одного залетного кандидата мало для их реализации. Да тут только исполнителей нужно не меньше взвода, не говоря уже об команде аналитиков, штабе и прочих служб. Да только на подбор одежды у меня уйдет уйма времени, ведь я не разбираюсь, что носит та или иная банда. Именно поэтому такие операции должны разрабатываться на самом верху, в Министерстве внутренних дел или спецслужбами, и уж никак не дома на коленке. Любая подобная операция обязательно станет достоянием общественности, и тот, кто отважится ее хотя бы разработать, мгновенно лишится кресла. Покачала головой Мария Ивановна. К сожалению, в Пятой Республике высшие чины больше держатся за должности, чем по-настоящему исполняют свои обязанности, и у них просто духу не хватит пойти на что-то серьезное. Вот болтать по телевизору это они умеют, но это не значит, что нет людей, готовых на настоящие поступки. У меня есть друзья, большинство из них в отставке, однако они не утратили связи, и могут организовать все, что тебе нужно в кратчайшие сроки. Тогда почему они сами не провернули нечто подобное, удивился я было, но тут же сам ответил на свой вопрос. Вам нужен был исполнитель со стороны, ведь, несмотря на ваши уверения, придется измазаться в крови и дерьме по самую маковку. И вы решили, что советский шпион идеально подойдет для этого, так, ну а что, он никак не связан с вашими друзьями, а если сгинет или попадется полиции, его не жалко, да и в принципе после можно зачистить. Я готова дать слово, начало была женщина, но я совершенно невежливо ее перебил. Извините, но ваше слово для меня ничего не стоит. Это было очень грубо, но и ее предложение было далеко от какой-либо морали. Хотя бы потому, что решение о зачистке могут принять без вашего ведома. В подобных вопросах полагаться на слова – верный путь в могилу.